из слив. Сливы, уложенные в банки, заливают кипятком или соком каких-либо ягод или плодов, ставят в кастрюлю с водой, доводят до температуры 85 градусов Цельсия и пастеризуют. Пол-литровые банки – 10 минут, литровые – 15 минут. В кипящей воде – 3-5 минут.